182. Апрель 27. Орбита притяжения сознания в сферу тех или иных явлений устанавливается мыслью о них. Мыслью устанавливается мост связи. По нему идут поступления явлений избранной сферы, притягиваемые магнетизмом мысли. Пребывание в тех или иных сферах обусловлено мыслью. Мыслью же создается и плотное и тонкое окружение. Люди могут жить в одном доме или даже в одной комнате, но невидимые сферы, их окружающие, могут быть совершенно различны. Человек – это магнит, сила которого действует постоянно. Сфера мысли, созданной человеком, сопровождает его на земле и в мирах. Особенно сильны постоянные, упорные, привычные мысли, насыщенные эманациями сердца. Мысль может стать столь сильной, что освободиться от нее человек уже не в состоянии. О мыслях чистых и светлых тревожиться не приходится, их магнетизм влечет кверху. Но мысли нечистые, темные, злые, мощно увлекают человека в воронку своего круговорота. И горе породителю их. И если злой стремится вовлечь другого человека в вихревые воронки недобрых мыслей своих, все силы надо собрать, чтобы не зазвучать им в унисон и не вовлечься в их губительные сферы, влекущие в бездну. И если устоять в свете, не заразившись злобой злоделателя, обратный удар, им этим путем получаемый, будет прямо пропорционален силе мысли. Так и добрый, и злой – каждый получает по заслугам. Первый – добро, второй – зло. Реакция мыслей благих, мыслей светлых, благодетельна, но разрушительна мыслей недобрых.